«Входи, добрый молодец, гостем будь!» — отозвался милый девичий голосок. Растворил удалец скрипучую дверь, стянул шапку с кудрей, кланяться огню в очаге, да добрым хозяевам. Сам высматривает, где же девка-красавица, что с ним ласково говорила. Только нету девки-красавицы. Лежит на лавке страшное страшило. Лица в коростах не видно. Все тело, что еловой корой обросло. Тут и встали у храброго парня русые волосы дыбом. Язык к небу присох. А девка и спрашивает. «Не видал ли ты, молодец, где-нибудь моего суженого, Вострогора? Скоро ли ко мне припожалует?» Ни слова не смог вымолвить удалец. Не боялся он ни медведей, ни свирепых волков, стаями рыскавших у железных гор. А тут оплошал, струсил. Закрыл руками лицо, отвернулся. «Стало быть, ты и есть мой жених», — сказала тихо девица. «Что ж, вижу, в обиду тебе жениться на такой жене, хворой да некрасивой. Не то что в уста целовать, глядеть даже не можешь. Убил бы уж, жених ласковый, за тем, что не быть нам с тобою поврось, а и вместе, видно, не быть». Будто вихрь завертел тогда Вострогора. Сам не ведал в отчаянии, что руки творили. Схватил свой тяжелый отточенный меч и ударил с размаха невесту прямо в открытую грудь. И кинулся бежать прочь, словно обронивший рассудок. Опамятовался неведомо где. В черном лесу, перемазанный, изодранный в кровь о колючие ветви. Открыл глаза, верный конь рядом стоит, губами мягкими трогает, жалеет хозяина. Сел на него Вострогор, заплакал и поехал, куда придется, проклиная свою непутевую долю, пришедшую знать к его колыбели, все с тех же сумрачных гор. Долго еще странствовал молодой удалец. Ехал по заросшим холмам, где уходившее солнце щедро золотило лесные макушки, а меж сосен наливалась багряным медом брусника. Ехал берегом тихих озер, где безмятежно дремали белые кувшинки и плакучие ивы спускали зеленые косы к самой воде, к густым, тихо шепчущим тростникам. И думалось Вострогору, век вечный, не позабудет он полные муки глаза страшила невесты, век будет звучать в ушах тихий голос. Убил бы уж жених ласковый. Клял Вострогор свою трусость и, кажется, сам себя готов был убить. Да вот незадача. Меча-то с собою не прихватил. Там же и бросил. Но вот минуло время, и прошлое начало заплывать, зарастать, как покинутая могила, травою быльем. Вышел Вострогор к людям из лесу. Речь человеческую припомнил помалу. А еще погодя, надумал построить дом и жениться. Начал приискивать себе ровнюшку-невесту, непременно разумницу да красавицу. Что ж, нашли ему добрые люди душу-девицу. Сказывали, да преж гнала она всех женихов, а тут засобиралась немедля. И только что увидал ее Вострогор, в тот же миг влюбился без памяти, не стал даже выпытывать, умна ли. Честь честью сладили им свадебный пир, трижды обвели вокруг священной ракиты на берегу, вокруг свидетеля огня в очаге, уложили в клети, держать, опочив. Обнял жену Вострогор, Да тогда и заметил у ней на белой груди, как раз против сердца, маленький рубчик.